«Я бегу точно в кинематографе», — засмеялся он про себя. «Джи будет страшно довольна, когда я расскажу ей». Добравшись до парка, он пошел в обход, так как дорога там была удобнее. Перед дверью стоял автомобиль. «Какая наглость!» — пробормотал Рекс. Он вошел в дом боковой дверью. Нигде не было ни души. Он вспомнил, что прислуга отпущена на вечер в деревню. С минуту он постоял в колебании у лестницы. Во втором этаже у них с Дорой была общая гостиная, а этажом выше у каждого своя комната. Рекс стал подниматься по лестнице и свистнул. Это был с давних времен их условный сигнал с Дорой. Он вздохнул. Полное молчание. Внизу, в большом зале, с легким треском упал кусок угля. И вновь тишина. Вдруг он услыхал голос Доры, которая вслед за тем вышла из гостиной. На ней была еще меховая накидка. «О, Рекс! Дора!» — засмеялся он. «Давно ли вы приехали?» «Ах, только несколько минут назад. Ты устала? Я бы отвез тебя». «Я видел внизу», — в его голосе прозвучала нотка недовольства. «Я видел, что машина дома. Тебя привез пан?» «Да», — ответила Дора, продолжая стоять в дверях. Рекс подошел к ней ближе и тут заметил, что она страшно бледна. «Ты плохо выглядишь», — сказал он. «Выпьем чего-нибудь. В нашей гостиной остался почти весь коньяк, который несколько месяцев назад прислал нам отец. Выпей немного». Он подошел к двери, и Дора посторонилась, чтобы пропустить его. Пан, сидевший на стуле возле огня, поднял свою черную голову и, позевывая, сказал: «Я бы тоже выпил, Рекс». Рекс, не отвечая, подошел к шкафику и стал отпирать его своим ключом. Пан, нервы которого буквально дрожали от сдерживаемого негодования и ненависти к этому помешавшему ему мальчишке, счел поведение Рекса обидным для себя. «Ты слышал, что я сказал?» — чуть не крикнул он. Рекс выпрямился. «Отлично!» — ответил он с легкой иронией. У пана на лбу налились жилы, и в виске колотился пульс. Все его труды пропали даром. Он не достиг ровно ничего. Случай был упущен и навсегда, благодаря этому выследившему их шпиону, которого, конечно, натравил на него Рексфорд. Он медленно встал и, пройдя через комнату, подошел к Рексу, спокойный вид которого приводил его в бешенство. Его злило такое самообладание в молодом человеке. Как молния, ударившая в скалу, разрушает ее, так безумная ярость, страсть, неудача и унижение, которые пришлось ему вынести, окончательно затуманили его разум. Глаза его застилал туман, лицо было обезображено гневом. «Твои манеры мне не нравятся», — с трудом проговорил он. Рекс, не глядя на него, небрежно сказал: «Очень жаль», а потом вежливо добавил: «Стакан вина?» Пан кивнул головой в знак согласия. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой, и вдруг почувствовал себя страшно ослабевшим. Рекс поставил на стол сифон и стал наливать воду и херес. Пан подошел ближе. В это время рука Рекса соскользнула с рычажка сифона, и струя содовой воды облила рукав пану. Рекс рассмеялся, как сделал бы на его месте всякий другой мальчик, нисколько не желая обидеть пана, но тотчас сдержался, вынул из кармана носовой платок и, протягивая его пану, сказал: «Досадно, что эта штука вырвалась у меня из рук». Он секунду оставался так с протянутой рукой, не имея понятия о том, что пан собирается сделать. Он не сообразил этого даже в тот миг, когда пан поднял руку и вдруг кулаком, как молотком, ударил его по кисти. «Будь проклят, выродок, шпион!» — прошипел пан. При этих словах лицо Рекса медленно покрылось бледностью. Платок выпал из руки. «Будь проклят ты!» — сквозь зубы прошептал он, уставившись пылающим взором на бледное лицо пана. Послышались шаги Доры. С трудом выговаривая слова, чуть не шепотом, Рекс пробормотал: